Теперь мы желаем познакомить наших слушателей с американской духовной песней «Были ли вы там, где распяли моего Господа» в исполнении известного солиста-баритона Ф. Спрингман, который является ассистентом профессора по музыке в Мэрилендском университете. Вы прослушали духовную негритянскую песнь, которую любят петь негры в Америке. Она задает вопрос, который постоянно повторяется. «Были ли вы там, где распяли моего Господа, когда пригвоздили его ко Христу, когда пробили его руки и когда положили его во гробе? Это заставляет меня трепетать». Дорогие радиослушатели, так как сегодня Страстная Пятница, и многие христиане в этот вечер размышляют о крестной смерти Иисуса Христа, мы тоже желаем побеседовать об этом. В ночь его Рождества маленький город Вифлеем был переполнен народом. И ни в одном доме не было приюта ему и его матери. Прошло немного больше 30 лет, и в это время сам Иерусалим был набит народом до отказа. Со всех сторон мира еврейские паломники пришли на поклонение в храм. Это был случай, когда они вспоминали, что агнцы тысячами были закланы для того, чтобы ангел смерти не поразил еврейского первенца в Египте. Но сегодня евреи не вспоминали прошлого события. Атмосфера была насыщена беспокойными разговорами. Гнев, страх, жажда крови — все эти чувства волновали сердца. Проходил час за часом. Событие следовало за событием. Были насмешки, жестокие солдаты, нечестные, справедливые судьи, испуганные, разбегавшиеся ученики, смущенные, плачущие женщины и Иисус. Спокойно стоял он пред обвинителями. Он намеренно переходил одного действия к другому. Не было больше возврата. Он знал, что его ожидало. Но он не сдавался. Тот, кто посадил первое дерево, кто создал первый холм, кто вдохнул дыхание жизни в первого человека, был готов, чтобы его взяли нечистыми человеческими руками, повели на городу за город и распяли на древе в виде креста. Когда толпы сидели и смотрели на его муки, они не имели ни малейшего представления, что в действительности происходило. Они только думали, что ужасный обманщик и богохульник пришел к концу своего пути, и что теперь он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Исаия 53:4. Для других это был день трагедии и концом надежд для многих, кто веровал, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Луки 24 глава 21 стих. Нет, они просто не знали, что происходило. Об этом было давно написано, но они не поняли, ибо иначе они бы провозгласили: «Он изъяслен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Исаия 53 глава 5 стих. Видите, евреи его времени были подобны миллионам людей наших дней. Они могли видеть человека, страдающего на кресте, но они не видели, что что-то великое и ужасное происходило. Они не знали, что этот страшный последний час Бог во глаза возлагал на Иисуса грехи всех нас. Они не видели дальше тьмы и страха. И там они не знали, что Бог во Христе примирял с собою мир, не вменяя людям преступления их. 2 Коринфянам 5:19. Если бы они поняли это, они бы склонили свои колени и со слезами благодарности сказали вместе с апостолом Иоанном: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». 1 Иоанна 3:16. Каждый сказал бы: «Он возлюбил меня и отдал себя за меня». Дорогой друг, вы можете сказать это сегодня вечером? Иисус действительно любит вас. О, как Он возлюбил вас! Он любит вас, несмотря на ваш грех. Он любит вас независимо от цены. Для того, чтобы Бог мог простить вам ваш грех и дать вам вечную жизнь, Он взял на Себя вину вашу и понес на Себе наказание, которое должно было пасть на вас. Вы видите, как велика была ее любовь. Послушайте, Он все еще любит вас сегодня. Он в это время жив, воскресший из мертвых, и ожидает, чтобы вы сказали Ему: «Господь Иисус, я должен быть изгнан от Бога и жизни за мой грех, но Ты занял мое место, Ты умер за меня. Благодарю Тебя за это. Теперь я посвящаю мою жизнь Тебе. Прости и очисти меня, и будь, пожалуйста, моим спасителем». Знаете ли вы, как Он ответит? Если вы так молились, вот ответ: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Призовите его, и Он спасет вас. Аминь. Там на кресте стекала кровь, и в муках умиравший Христос явил свою любовь к толпе, Его предавшей. За всех врагов, за палачей Он возносил моление. Крестом любви, крестом скорбей Он совершил спасение. Идите, грешники, Христу, и пред крестом склонитесь. Там, исповедав нищету, в Христе обогатитесь. Словами, сердцем и умом к Спасителю взывайте. И в уповании живом ответа ожидайте. Не сомневайтесь в доброте Отца всего творения, ни в истине, ни в полноте Иисусова служения. Христова кровь омыть сильна, нечистоту порока, и отойдет от вас вина, как запад от востока. Аминь.